Правда, насчет Каймакама у него пока еще не сложилось определенное мнение. Что он за птица, непонятно. А вот о Мотасарифе ему уже и говорить надоело. Кажется, мозоль на языке натер, без конца повторяя, что от этого доморощенного деятеля, коих в высокой порте хоть пруд пруди, пользы никакой ни живому, ни мертвому. Только вот беда. Никто не желает его слушать. Находя в скандальной истории, случившейся в Серпенаре, все новые и новые доказательства глупости местных властей, на что он уже неоднократно указывал правительству, губернатор был чрезвычайно доволен. И хотя он еще не принимался за донесение, но уже готовил шпильки, которые непременно подпустит между строк. А в общем-то, еще неизвестно, вывезет ли Кривая. Ведь и ему, как главе губернии, может достаться за все эти административные художества. На следующий день в сопровождении всей той же многочисленной свиты губернатор обошел рынок и несколько кварталов. Время от времени он заходил в какую-нибудь лавку, повергая владельцев трепет не только своим видом, но и обращением. «Здорово, приятель!» — басил он. «Ну, как дела?» Видя, что торговец от неожиданности столбенеет, он начинал успокаивать его. «Да что с тобой? Разве губернатор людоед? Я приехал поглядеть, как ты тут торгуешь, есть ли у тебя жалобы. Обязанность у меня такая. Нет, кофе твой пить я не стану, не досуг. А вот закурить дай. И сам кури. Вот так. Ну, а теперь рассказывай, не стесняйся, говори». Обычно в этот момент губернатор замечал где-нибудь под потолком старую высохшую липучку, густо облепленную дохлыми мухами, или толстый слой пыли на банке, или, еще того хуже, грязные ногти, чересчур длинную бороду лавочника, и принимался кричать и ругаться. При осмотре рынка губернатор больше всего почему-то придирался к Халилю Хельми Эфенди. Вместе с лавочниками подвергался допросу и Каймакам. «Может, ты мне скажешь, Каймакам, что это такое? Мухоловка?» «Я бы сказал, дорогой мой, что это мушиная гроздь. Где тут липкая бумага? Ее и не видно». «Ну, этот невежда не знает, что такое муха. Она носитель полумиллиона микробов. А тебе-то, должно быть, это известно. Нет, ты мне объясни, что бы случилось, если бы ты иногда вот так же делал обход? Утомился бы немного, но, наверное, не помер бы. Свою долю начальственного гнева получали изредка и Мотасариф, и председатель городской управы. Правда, когда губернатор обращался к Хамидбею, он старался говорить вежливее и осторожнее, взвешивая каждое слово. Конечно, если бы Мотасариф-бей мог предположить, что дела в уезде находятся в столь плачевном состоянии и предоставлены всецело на волю Аллаха, то, несмотря на свое серьезное недомогание, он, надо думать, потрудился бы сюда заглянуть. Но ведь никому в голову не могло прийти такое. Доктор Арифбей предпочитал следить за губернатором и сопровождавшими его лицами издали. Он боялся, что если разговор зайдет о чистоте на рынке, то вспомнит и о нем. Улучив момент, он подошел все-таки к Халилю Хельми Эфенди и с обеспокоенным видом спросил: «Что с вами, Каймакам бей? Я вижу, вы побледнели. Дохлому ишаку волки не страшны», — с ледяной улыбкой ответил Каймакам. «Мне уже не на что надеяться». Доктор был того же мнения и потому счел утешения напрасными. Он просто сказал те слова, которое принято говорить больным, приговоренным к смерти.